Генрих кривит ярко-красные губы, чуть опускает веки, лицо его вдруг взрослеет, он становится похож на своего отца. «Нет, демонстрации убедительнее, чем смерть», — говорит он. «Так демонстрировал Бертольд. Мы были с ним очень дружны. От того, что он умер, никого легче не стало. И сколько бы народу не покончило с собой, сколько бы ни пошло в концентрационные лагеря, толку от этого никакого». Он говорил решительно, даже с некоторым пафосом. Но этого он терпеть не может, а потому сейчас же переходит на будничный тон. «Ну вот», — улыбается он, — и сразу становится очень юным. «Я плохой спорщик, но есть у меня здесь друг, молодой студент, родом из Западной Швейцарии. Он лучше и яснее умеет выразить то, что я думаю. Мы сговорились с ним встретиться сегодня после обеда в кафе «Корсо». Может быть, и ты приедешь туда? Пьер тебя, несомненно, заинтересует. Он действительно голова». Густав пришел. Друг Генриха был рыжеволосый, самоуверенный, изрядно дерзкий юноша лет 19, по имени Пьер Тюверлен, брат известного писателя, как это вскоре выяснилось. Голос, шутовское лицо Пьера, его рыжие волосы, глаза почти без ресниц не располагали к себе. Однако Густаву понравилась развязная беспечность, какой юноша излагал свои резкие, не по летам взрослые взгляды. Кафе было большое, шумное, прокуренное, гремела музыка. Но юноши чувствовали себя здесь, видимо, очень хорошо. Едва Генрих рассказал, о чем он сегодня утром говорил с дядей Густавом, как Пьер Тюверлен, легко покрывая звонким пронзительным голосом музыку, набросился на Густава. «Нет, сударь, все это чепуха. Романтикой тут ничего не сделаешь. По мне, пусть бы их вовсе не было, этих демонстрантов. Они чертовски несовременны, поверьте. Против пулеметов бороться демонстрациями смешно». Генрих не сводил с друга преданных глаз. «Здравый смысл, здравый смысл. И еще раз здравый смысл. Вот что нам теперь нужно», — заключил Пьер. А Генрих поддержал. Густав изумлялся. Его печалило, что таких молодых людей могут согревать такие холодные мысли. Оркестр играл попурри из оперы «Немая из Портичи». 100 лет тому назад в Брюсселе эта опера так зажгла слушателей, что они вышли на улицу и совершили революцию. Эти юноши без сомнений не зажгутся чем-либо подобным. А Сократ, Сенека, Христос, их смерть тоже была бесполезной? — спросил Густав. «Этого я не знаю», — уклончиво ответил Пьер Тюверлен. «Но я знаю, что с тех пор, как существует экспериментальная наука, умнее жить за идею, чем умирать за нее. От этого идея больше выиграет. Несколько наивных клеветников выдумали про великого Галилея, будто он сказал, а все-таки она вертится». Не говорил этого. Увидев орудие пыток, он немедленно отрекся, потому что он был подлинно велик. Он знал, что все равно земля вертится и будет вертеться, так почему бы ему не сказать, что она не вертится? Ведь скажет он или не скажет, от этого она вертеться не перестанет. Вот что он думал про себя. Так следовало бы поступить и вашим героям, сударь. Кричать «Хайль Гитлер», а про себя думать иначе. «Ваши герои, сударь», — закончил он, подчеркивая каждое слово сильным взмахом, покрытой рыжеватой пухом руки, — «бесполезные, отсталые романтики. В наше время строить из себя мученика — бессмыслица». Генрих, видимо, стыдился своей прежней горячности. Он сидел в удобном ресторанном кресле, выпрямившись в позе человека, совершающего церемонный визит. «Мы часто рассуждаем с отцом и матерью», — сказал он. «Что делать с немецким евреем, оставшимся в Германии? Они в ужасном положении. Большинство не может выехать. Денег нет, а без денег никуда не впускает. И приходится им, несмотря ни на что, цепляться за свой заработок в Германии. Их оплевывают. Они вне закона. В бассейнах для плавания висит объявление, что им вход воспрещен. На паспорт им ставят штемпель «Жид». Девушке-христианке нельзя показаться с евреем на улице. Из всяких обществ и союзов их выбрасывают. Играть в футбол они имеют право только между собой. Если еврей жалуется в полицию, ему отвечают: это справедливый народный гнев. Так что же им Демонстрации, по-твоему, устраивать? Неужели, дядя Густав, ты потребуешь от них, чтобы они вышли на середину улицы и кричали: «Мы выше вас! Это вы ничтожество!»» «Я ничего не требую, дружок», — сказал Густав. «Может быть, евреи в Германии и правы». Музыка гремела, чашки звенели, люди вокруг громко болтали. Но Густав произнес это тихо, и так вежливо, что друзья, приготовившиеся немедленно возразить ему, на мгновение затихли. Затем Тюверлен сказал, но уже не так запальчиво. Были случаи, когда немец, десятки лет проживший в браке с еврейкой, имевший детей с ней, заявлял, что теперь он осознал свою ошибку, что он стыдится ее, а, кстати, он уже много лет не спит со своей женой и подавал прошение о разводе. Это прохвосты, а не люди. Хотя, кто знает, не делались ли такие заявления с ведома и одобрения жены, чтобы он, муж, мог содержать ее и детей. Тогда это не прохвосты, а умницы. «Конечно, — сказал Генрих, — чертовски трудно должно быть молчать, когда на голову тебе плюет человек в 10 раз ничтожнее тебя. Нужно большое самообладание, чтобы в таких случаях не наделать глупостей и удержать язык за зубами. Мой однокашник Курт Бауман писал мне, что им задают теперь сочинения на темы, что такое героизм и тому подобное. У меня по немецкому больше 3 никогда не было, но такое сочинение я бы им написал. У них бы глаза на лоб повылезли. Они поставили бы мне 2, хотя сочинение было бы на 5+. Что мог возразить Густав на слова племянника? Но перед ним вставали картины, пораженные документами Бюльфингера. Он думал о фотографиях Георга Тейпшица, о Иоганнесе, своей галлюцинацией, пляшущем на ящике, приседание, встать, и кричащим, как попугай, с коротким упорством отворачивался Густав от благоразумия по победам молодыми друзьями. Задумчиво, без тени упрека, сказал он своему племяннику Генриху: «Мне кажется, что по милости этого вашего благоразумия мы разучились ненавидеть». Мальчишеское лицо Генриха покраснело. Вся нежная, покрытая загаром кожа его широкого большого лица залилась краской. Он вспомнил в своем заявлении прокурору по поводу Вернера Риттерштега. Вспомнил лес в Тейпице и тоненький серп луны, и как он вдавливал голову Вернера в рыхлую влажную землю. Да, он все делал наполовину, потому что ему не хватало ненависти. Гнев и смущение овладели им. «Однако, я ведь не деревянный», — сказал он, наконец, и, немного помолчав, упрямо добавил. «Потому что я поднимал руку и скажу «Хайль Гитлер», — упорствовал он, — «и не 1 раз, а 10 раз подниму». 19-летний Пьер Тюверлен пронзительным голосом резюмировал спор. Стремиться воздействовать на людей красивыми словами и красивыми жестами бессмысленно. Измените предпосылки, и вы измените людей, а не наоборот. Густав уплатил за кофе, булочки и сигареты обоих друзей, и они вышли из кафе. В тот же вечер Густав уложил вещи, которые у него еще оставались, документы Бюльфингера и пачку личной корреспонденты со знаменитой открыткой «Нам положено трудиться», и послал все это Шурину в Лугана на хранение. Потом, лукаво улыбаясь, надел серый костюм, подаренный ему господином Тейпшицем. Был сияющий день, когда человек с паспортом на имя Георга Тейпшица, грузный, медлительный, приветливый, в сером поношенном костюме с небольшим плохоньким чемоданом в руке, миновал немецкую границу. Он слонялся сначала по юг Германии, по Баварии, Швабии, останавливался в городишках, селах. Купец Георг Тейпшиц, который одно время работал самостоятельно, сколотил изрядный капитал, потом служил у других, а в настоящее время был без должности. Бумаги у него в полном порядке, к тому же тот, кто остался в Бандале, снабдил его еще всякими удостоверениями. Он мог документально подтвердить все, что говорил о себе. Он не спешил. Он вдыхал воздух Германии, смотрел на немецкую землю, слышал немецкие голоса, плавал в тихом большом счастье, как в огромном море. Он ходил по улицам, ездил по дорогам, дышал, смотрел. Раннее лето этого года было прекрасно. В эти дни он был в ладу с самим собою, со своей судьбою, как никогда раньше. Жизнь текла своим чередом, спокойная, ровная, могучая, как всегда он отдавался ее течению. Но именно потому, что покой и порядок, которым дышала эта Германия, сразу втянуло его в свой ритм, именно потому, что он отдавался общему движению, думал мыслями окружающих людей, он вдвойне ощущал опасность этого кажущегося покоя и необходимость скрыть наглый обман этого мнимого порядка. Исподволь стал он развертывать работу. За время пребывания на южном побережье Франции он часто и подолгу разговаривал с рыбаками, автобусными кондукторами, со всеми мелким людом, и теперь это ему пригодилось. Он вступал в длительные разговоры с городской мелкой крестьянами, рабочими. Люди не скрывали от него своих личных дел, но чуть только он касался политики, мгновенно замолкали. Молчать нынче было лучше всего. Но иногда ему все же удавалось вызвать того или иного на откровенность. Он был разочарован. Картины, мерещившиеся ему на основании документов Бюльфингера по рассказам Фришлина и Георгия Тейпшица, были полны ужасов и красок. А действительность оказалась серой и будничной. По поводу злодеяний ландскнехтов люди только пожимали плечами. «Кто же не знаешь, нацисты, сволочь, сукины дети?» Незачем приходить со стороны и убеждать в этом. На рассказы о том, что заключенных избивает, что в исходный поех насыпают перцу, а пить не дают, что их заставляет обмазывать друг друга собственным калом, никто не реагировал. По-настоящему волновался только один вопрос. Как удовлетворить хотя бы самые насущные потребности, когда заработок все уменьшается и уменьшается? Не варварство фашистов составляло проблему для масс, мучило другое. Как обойтись без тех двух грошей, которые вырывало из их жалкого заработка коричневое правительство? Время от времени в кафе, в ресторанчиках, перед биржами труда, где отмечалось безработное, Густав сталкивался с агентами той таинственной организации, о которой рассказывал ему Георг Тейпшиц. Он пытался установить связь с ними, но ему не удавалось. Очевидно, эти люди, как ему говорил Георг Тейпшиц, действительно хотели быть только номерами. Такого человека, как Густав, они к себе не подпускали. Как-то совершенно неожиданно в городе Аугсбурге он встретил Клауса Фришлина. Фришлин не повысил голоса, опасаясь привлечь внимание, тем резче прозвучали его слова. «Вы с ума сошли! Что вам здесь нужно? Как вы сюда попали?» Я раздобуду вам документы для переезда границ, чтобы через 24 часа вас не было в Германии. Встреча была неожиданной, но Густав словно давно ее ждал. Кто, как не Фришлин, втянул его в это дело, ведь все началось с того самого мгновения, как Фришлин сообщил ему по телефону, что приедет в Берн. Фришлин первый рассказал ему о том, что творится в Германии. Благодаря Фришлину с ним заговорил Бюльфингер. Фришлин прислал ему знаменитую открытку, вещавшую «Трудись, даже если труд твой не может быть завершен». Фришлин. Густав давно догадывался об этом и превратил Георгия Тейпшица в номер 743. Крупное, давно небритое лицо Густава озарилось плутоватой, смущенной детской улыбкой, и как школьник, который взялся за непосильную работу, но все-таки ждет, что его похвалят за благие намерения, он доверяет Фришлину свою тайну. «Надеюсь, вы ничего не имеете против того, что я являюсь номером S2743». Но лицо Фришлина каменеет. «Вы глупец», — говорит он резко. «О чем вы думаете? Вы не можете быть нам полезным, вы только натворите бед». Фришлин горячится все сильнее. «Что вы вообразили, чудак в этакий? Что вам здесь нужно? Ведь это донкихотство, хрестоматийный героизм. Кого вы хотите удивить? Себя самого разве? Ваш поступок может вызвать только досаду, а не восхищение». Лицо Густава угасло. Необритые щеки дрябло обвисли. Старик стариком. Но решимость у него ни на мгновение поколебалась. Жалобно, настойчиво, как упорствующий ребенок, которого взрослый не понимает, Густав медленно покачал большой головой. «А мне казалось, доктор Фришлин, что именно вы меня поймете». Клаус Фришлин хотел было еще сильнее отчитать Густава, ведь он подвергает риску не только себя, но и всех. Однако тон Густава подсказал ему, что такая правда, и что таким путем ничего не добьешься. Он взглянул на него и почувствовал, как дорог ему этот грузный, далекий от действительно человек, с его детским порывом, с его кротким упрямством и душевной чистотой, которую он умудрился принести через 50 лет своей жизни до нынешней Германии. «Я бы не хотел, доктор Опперман, чтобы вы попали в беду», — сказал он. Густав никогда не ждал от Фришлина такой теплоты и проникновенности. «А вас неизбежно поймает», — продолжал Фришлин, «если вы будете расхаживать в этих местах и со свойственной вам кротостью разводить агитационные речи. Прошу вас, уезжайте из Германии, бегите отсюда, поверьте, наш Лессинг сказал бы вам то же самое». Фришлин чуть-чуть улыбнулся. «Наш Лессинг». Густав очень обрадовался, что Фришлин сказал «наш Лессинг». «Помните, — подхватил он слова Лессинга, которые я хотел поставить эпиграфом к третьей части? Шествуй своим невидимым шагом, вечный промысел. И пусть неизвестность твоих шагов не ведет меня в сомнение. Да не усомнюсь я и тогда, когда покажется, что ты направляешь свои шаги вспять. Неправда, что кратчайшая линия обязательно прямая. В вечном движении твоем тебе приходится много объять и часто сходить с терного пути. Вот видите, — торжествующе закончил Густав, — потому-то я и здесь». Фришлин не на шутку рассердился. «Потому-то вы и должны бежать, — сказал он, — ведь это безумие. Чего вы хотите? Помочь промыслу сойти с терного пути? Правда, вы можете рассказывать людям то, что творится в стране, но то, что творится, они и без вас давно знают. Они не хотят этого большего знать. Они хотят знать одно. Что делать? Можете вы это сказать им, доктор Опперман? Знаете ли вы, в чем выход? Мы-то знаем, в чем он. Потому я и позволяю нашим людям рисковать жизнью. Вам же я этого не позволю». Несколько времени они шли молча. «Вы очень сердитесь на меня?» — спросил наконец Густав, просящим, опечаленным голосом, как ребенок, который набедокурил, но в глубине души уверен в своей правоте. Фришлин пожал плечами. «Жаль вас, доктор Опперман», — сказал он. И тон его так напомнил Густаву Мюльгейма, что, несмотря на гнев Фришлина, Густав был счастлив, что встретился с ним. Разговор с Фришлином не сломил кроткого упрямства Густава. Он продолжал жить по-своему. Он перебрался теперь в те места, где разыгрались события, изложенные в документах Бильфингера. Он уезжал по прекрасной Швабии. Ему хотелось пополнить материал Бильфингера. Он был убежден, что придет день, когда материал это получит не только исторический интерес. Но и эта деятельность принесла ему ряд разочарований. Люди, до сих пор бывшие для него лишь именами, словами, буквами, оказались в жизни гораздо призрачнее, чем образы, рожденные его воображением. Непризрачным было одно — их страх, их чудовищная запуганность. При малейшем намеке они замолчали и показывали ему на дверь. Ему удавалось вызвать на откровенность кое-кого из очевидцев, которые не были непосредственно связаны с жертвами насилия. Лица же самих жертв, как только речь заходила о происшедшем, превращалась в каменную маску. Мы ничего не видели и ничего не слышали. Этот неискоренимый страх, этот глубоко внедрившийся ужас причинял Густаву почти физическое страдание. Всеми способами пытался он вызвать на разговор запуганных. Не только из стремления обогатиться новыми материалами. Он думал, что, заговорив, люди скорее избавятся от отравляющего их жизнь страха. Однажды он сидел в кабачке за стаканом вина с ветеринаром, лавочником и слесарем. Когда речь зашла о том, что происходит в их городе, они загорелись, забыли всякую осторожность и пустили в ход крепкие словечки. Густав не отставал. За соседним столиком стали прислушиваться. и не успели новые приятели выйти из кабачка, как их задержали. В Мазахском концентрационном лагере его зарегистрировали. Георг Тепшиц, Берлин, Шарлоттенбург, Кнезебергштрассе, дом 92. Возраст 49 лет. Доставлен за распространение злостных слухов. Его нагло обрили, велели раздеться. Нехотя расстался он со своим серым костюмом и принудили облачиться в полосатую куртку и штаны. Куртка была слишком длинна, штаны оказались коротки. Если его заставят приседать, все расползется по швам. Он думал об Иоганнесе. Он испытывал страх перед приседаниями и в то же время с тайным нетерпением ждал этой процедуры. Его привели во двор, поставили в одну шеренгу с пятью другими и приказали стоять смирно. Для надзора к ним представили трех молодых ланскнехтов с грубыми простодушными христианскими лицами. Все шестеро должны были только стоять на вытяжку. Больше ничего. Первые полчаса стояния не слишком утомили Густава. С самого приезда в Германию в нем гнездилось непосредственное осознанное предчувствие, что его предприятие закончится именно так. Он будет стоять, руки по швам. Но, несмотря на это предчувствие, он всем сердцем отдавался своей задаче. Пусть Фришли и Генрих находят его задачи бессмысленной, он-то знает, что она и что он сможет сделать. До сих пор Иоганнес Коган служил для него укором. Иоганнес, осажденный на кафедре бесчинствующим саксонскими студентами. Иоганнес — эластичный плясун. Приседание — встать. Наконец, мертвый Иоганнес, раздробленные кости. Теперь Иоганнесу не за что его упрекать. Они сравнялись. Так думал и чувствовал Густав первые полчаса. Потом он стал чувствовать только одно — я этого не выдержу. И заставили голодать до вечера. Сосед Густава уже давно начал слабеть, нихнуть. С помощью резиновой дубинки ему вернули выправку. Если бы только затылок не болел, так, думал Густав, вот я сейчас выставлю правую ногу, нет, левую, тогда они начнут бить. А я все-таки выставлю левую ногу. Я просто приподниму ее и несколько раз поболтаю в воздухе. Но он этого не сделал. Наконец им разрешили стать вольно. Это было великое счастье. Им дали на ужин по бутерброду с салом. Густаву хотелось пить, но воды, к сожалению, не дали. Вместо этого скомандовали построиться на перекличку. Они должны были древнеримским жестом салютовать фашистскому знамени и спеть официальный гимн. Только теперь можно было лечь. Густава поместили в камеру, где было еще 23 заключенных. В камере было тесно и очень воняло. Нетрудно было себе представить, что в этом помещении будет через несколько часов. Сначала Густава мучила жажда. Солома кололась и вызывала зуд. Вонь становилась все нетерпимее, но жажда заставила забыть о воне, а мучительная усталость заставила забыть о жажде и о воне. Бараки освещались прожекторами. Чуть ли не поминутно по лицам пробежал ослепительный луч света. Караульные от этого возвращались домой, орали, сквернословили. Потом вдали кто-то закричал. Там, видно, кого-то основательно допрашивали. Человек был долго и протяжно. Густав лежал на боку и слегка скрежетал зубами. Он заснул. Заснул глубоко. Ни прожектор, ни шум, ни жажда, ни вонь, ничто не могло помешать ему, и только ранним утром он проснулся от пронзительного сигнала трубача. Стоя на вытяжку около своих нар, они прочитали утреннюю молитву. Потом для Густава наступила минута счастья. Принесли воду. Какое наслаждение мочить растрескавшиеся губы, почувствовать, как вода проходит в горло. Вот только задний напирает. Однако счастье явилось еще раз. Назад дали теплые черные водицы под названием кофе. И к ней кусок хлеба. Не обошлось конечно и без песни «Хорст Вессель». Потом их погнали во двор. На дворе были собраны все заключенные. Их стояло несколько сот человек в шутовских полосатых куртках. Они салютовали древнеримским жестом «Хайль Гитлер». Началась муштра. День выдался тяжелый, душный, по небу плыли низко свинцовые серые тучи. Отделение Густава получило задание «Длительный бег» 20 минут подряд. Уже через несколько минут Густав начал потеть, но бег дался ему нетрудно. Каких-нибудь 12 часов назад ему казалось, что он замучен до смерти. Удивительно, сколько неизвестных источников силы кроется в человеке. Снова бегали, стояли на коленях, наклонив голову к земле очень долго. Пошел дождь. Густав все ждал, когда, наконец, заставят приседать. Но приседаний не было. Вместо этого приказали лечь на мокрую землю и ползать по команде. Ногу выставить, руку выставить, задницу выставить. Встать, лечь, снова встать, снова лечь. Дождь усиливался. Нагло остриженная голова до боли застыла от сырости. На жалкой травке образовались грязные лужи. Лечь в лужу, встать, снова лечь животом в лужу. «Слава Германии на суше и на воде!» — орал Ланскнехт со звездочками. «Это полезно для здоровья!» — кричал он. «Уж не вздумает ли кто жаловаться? А если заграничные жиды будут жаловаться, то мы пожалуем вас по-свойски!» Он оглушительно захохотал. «Смейтесь!» — командовал он. И они смеялись. Началось распределение работ. Все заключенные были разбиты на три группы. На легкоисправимых, трудноисправимых и неисправимых. Заключенный Георг Тейпшиц был доставлен в лагерь за распространение злостных слухов. Других преступлений за ним не значилось. Его отнесли пока к легкоисправимым. Его группу назначили на легкую работу. В Муазахе, как и во многих других лагерях, за неимением работы набрели на мысль о прокладке нового шоссе. Нужды в этом шоссе, разумеется, не было никакой. Окрестности Муазаха представляли собой болото и топь, были слабо заселены, и прокладка дороги сопряжена была с большими трудностями. Это была работа для работы и только. Густаву выпало возить гравий. Тачка была тяжелая, грунт мягкий и скользкий. Тачка, то и дело, вязла. Местами по обе стороны колеи была бездонная топь, но Густав был силен, впрочем, ладони его вскоре вспухли и покрылись волдырями. Около 8 минут требовалось на перевозку груженной тачки от кучи гравия до рабочего участка. Меньше половины времени уходило на обратный путь с порожней тачкой. Когда человек приближался к наоруженной тачкой к конечной цели, он уже заранее радовался отдыху на обратном пути. Густав оглядел своих товарищей. 20 из числа 23, спавших с ним в одном помещении, находились здесь. Все они были наголо или совсем коротко острижены. Зато щеки у большинства были покрыты буйной порослью. Кое у кого отросли настоящие бороды. У двоих волосы были выстрижены в форме свастики. Некоторые носили очки. Лица были по большей части интеллигентные. Но все одинаково измужены, истощены, отупели, иные почти безумные. И почти все с черными и синими кровопотеками. Теперь Густав знал, как выглядел в действительности Иоганнес в лагере Геренштейн. Он не был похож на плясуна и его галлюцинации. Он был гораздо страшнее. Таким размышлением Густав мог предаваться, лишь когда он толкал впереди себя пустую тачку. Когда он шел с нагруженной, ему владели только две мысли. «Когда же я довезу ее?» Или «Если бы уже быть на обратном пути?» Промаршировали обратно в лагерь. По дороге пели «Хорст Весель». Произнесли застольную молитву. «Приди, Господи Иисусе, будь нашим гостем. Благослови то, чем Ты одарил нас. Защити нашу германскую нацию и нашего рейхсканцлера Гитлера». Поели брюквенной похлебки, перемыли посуду, вышли во двор и стали во фронт на проверку. Когда инспектор проходил по фронту, кричали «Хайль Гитлер!», спели официальный гимн, и опять началась мушра. На этот раз дошло до приседаний. Происходило не совсем не так, как представлял себе Густав. Не было пестрых, эластичных движений вверх и вниз. Наоборот, приседание произвелось в 4 приема, каждые 2 минуты по часам. По счету раз — на носки, 2 — медленно присесть, 3 — снова на носки, 4 — в исходное положение. Если недостаточно приподнимались на носки или недостаточно сгибали колени в приседании, на подмогу приходили пинки. Сапоги у наемников были большие и тяжелые. Густав, приседая, вспоминал своего деда Эммануила, как он однажды, когда мать была очень больна, сказал ему: «Гамзу Лотойва, и это тоже к добру». Густав долго не мог постичь, каким образом плохое может пойти на пользу. Дед объяснил ему, что все это засчитывается. Существует такая бухгалтерия, по которой все, что кажется на земле злом и заносится в дебет, в небесах оказывается добром и засчитывает себе в добро, то есть в актив. Маленький Густав так и не мог до конца этой бухгалтерии. Не мог понять он такой бухгалтерии. Но теперь он начинал медленно постигать, что имел в виду дед Эммануил. Механически повторял он древние еврейские слова. Раз на носки. Гам. Два присесть. Зу. Три снова на носки. Лтой. Четыре в исходное положение. Во. Он за всех сил старался сохранить равновесие, так как иначе приходили на помощь сапоги наемников. Через полчаса он был конец измочален. Он пошатнулся, и тяжелый пинок молодого тюремщика с христианским лицом угодил в него. С этого мгновения председатель жил только мысль о двух минутах исходного положения. Когда же наступали эти две минуты отдыха в исходном положении, он со страхом думал о шести минутах напряжения, которые последуют за этим. В получасовую передышку после муштры Густав лежал в углу двора. Потом он снова построили их, и ланскнет со звездочками держал перед ними речь. В сущности, заявил он, всех жидов и марксистов надо было бы прирезать как телят. Но Третья империя благодарна и великодушна. Она пытается перевоспитать этих неполноценных людей. Лишь в том случае, когда кто-нибудь из них обнаруживает полную неисправимость, его ликвидируют. По-видимому, это было вступительное слово к учению и воспитанию, так как затем были прочитаны отрывки из книги «Моя борьба». Заключенные должны были хором повторять афоризмы фюрера, вроде следующего: «Как гиена неотделима от падали, так и марксизм неотделим от государственной измены». Потом им сообщили биографию фюрера. Фюрер родился 20 апреля 1889 года в Браунау, в Австрии, и все, что он говорит и делает, идет непосредственно от Бога. Болван, который до завтрашнего дня не заучит наизусть сведения о жизни фюрера и зачитанные сегодня отрывки, получит 3 недели картера. Евангелие фюрера изложено в книге «Моя борьба». Заключенным представлено право приобрести эту книгу по цене 5 марок, 70 пфенигов в картоне, 7 марок, 20 пфенигов в переплете. Деньги им разрешается получить своих родственников. Их было 24 человека тех, кого обучали по этому способу. Большинство из них интеллигенты, профессора, врачи, писатели, адвокаты. А обучал их молодой христианский парень. Заключенные сидели в своих полосатых куртах, наголо и очень коротко остриженные, с синими и черными кровопотеками на лицах. У двоих волосы были выстрижены в форму свастики. Опустошенность и отупение были написаны на их лицах. Как попугаи хором повторяя они за учителем урок, испуганно стараясь удержать его в измученном мозгу. Густаву смутно припомнилось, как однажды он слушал книгу «Моя борьба» какому-то человеку по имени Франсуа, и как они оба смеялись. И во вторую ночь Густав забылся свинцовым глубоким сном. Второй день прошел, как и первый, третий, как второй. Муазахатский лагерь стал гуманным. Время от времени Густав получал пинок в спину или удар по голове, по лицу, но все же в этом лагере заключенных подвергали допросам гораздо резче, чем других. Отчего Густав особенно страдал, так это от недостаточного питания и от чрезмерной муштры. Несмотря на свое тренированное тело, он часто испытывал слабость, и сердце давало знать о себе. Тяжело было от физического напряжения, еще тяжелее от голода, вони. Всего тяжесть не от вечного однообразия, а от вечной серости. Ни с кем нельзя было разговаривать, бессмысленность муштры убивала в конец. «Они стремятся превратить человека в животное», — думал Густав. «Они стремятся, чтобы в черепной коробке ничего, кроме пустоты и тупости, не оставалось. Вот и у него нет уже других мыслей, как только о том, будут ли сегодня приседания или стояние на вытяжку, или ползание по плацу, или же какая из тачек достанется ему сегодня, легкая или тяжелая, или же с расщепленной ручкой, от которой особенно плохо приходится волдырям на ладонях. Несмотря на запрещение разговаривать, он хорошо знал уже всех своих сожителей по бараку. Он знал, кто из них кроток, кто вспыльчив, кто привык к физическому труду, а кто нет. Кто сильнее, кто менее вынослив, кто, надо полагать, дольше выдержит эту обстановку, кто сдаст скорее. Он знал, кто произносит, слушаясь, высоким голосом, кто низким, кто поет громко, кто тихо. Последнее имело очень большое значение, ибо если гимн «Хорст Вессель» или «Викрих Хайль Гитлер» звучали недостаточно молодцевато, случалось, что настроение у надсмотрщика о многих звездах на воротнике портилось. Среди сожителей Густава по бараку особенно выделялся один человек лет 45, очень часто мигающий, по-видимому, раньше носивший очки. На переносе еще виднелся слегка зарубцевавшийся след от оправы. Очки, по всей вероятности, разбились на каком-нибудь допросе или их потехи ради отняли у него. Что бы ему ни говорили, на все следовал один испуганный ответ: «Слушаюсь». Сопровождаемый боязливым жестом, он поднимал руку и держал ее перед лицом. Ясно было, что мозг этого человека сдал. Несчастный мешал на учениях и работе, был обузой для своих товарищей по заключению и даже для стражи. Но его слабоумие служило приятным развлечением для тюремщиков, которые сами изнывали от тоскливых обязанностей. И вместо того, чтобы поместить несчастного в лечебницу для душевнобольных, они забавлялись его безумием. Дни проходили однообразно буднично. Однажды, когда Густав катил свою тачку по новой дорожке, он наткнулся на темную лужу и остановился на минуту передохнуть. В освещенной солнцем водной глади он увидел вдруг отражение большой головы с грязной курчавой бородой, седоватым пушком на темени. Он давно уже не видел своего лица. Раньше ему приходилось видеть его часто. С интересом сразу свое отражение, лицо изможденное, глаза усталые с кровяными прожилками. Так вот каков ныне Георг Тейпшиц. Густав удивился, но нельзя сказать, чтобы господин Георг Тейпшиц ему не понравился. К сожалению, у него было мало времени, чтобы поразмыслить над своей внешностью, нужно было везти тачку обратно. Когда он на следующий день попал на то же место, лужа уже высохла. Это очень его огорчило. Дни текли мучительные, своим серым однообразием и пустотой. Лишь в конце второй недели произошло событие. Однажды на учении присутствовал какой-то ланцнехт в высоких чинах, с дубовым листком на воротнике. Отделение Густава было задано хором повторять лозунг «Националисты спасут Германию». Произнесли эту фразу, повторили несколько раз. Внезапно наемник с дубовым листком насторожился и оборвал их. Он застал их декламировать группами по 4 человека. Очередь дошла до Густава. И тут все услышали, как чей-то голос ясно произнес: «Националисты сосут Германию». Наемник с дубовым листком приказал группе еще раз повторить лозунг. И снова раздалось: «Националисты сосут Германию». Голос принадлежал полоумному, которым забавлялись тюремщики. Все были уверены, что больной без всякого умысла коверкает фразу. Видимо, он именно так ее понял, счел, что так и надо. Но официально старик не числился сумасшедшим, значит, это была злонамеренность. Все его отделение было наказано. Кроме того, оно было оставлено без обеда и ужина попеременно. Главные женой группы, которой принадлежал Густав и полоумный старик, были посажены в одиночки. Одиночки были расположены вблизи выгребной ямы. Раньше это были уборные, их забили досками и таким образом приспособили к новому назначению. Каждая одиночка была размером 1,5 квадратных метра и совершенно темная. Густав провел под замком целую неделю. Он был заперт и днем, и ночью, и выпускали только для еды. Сначала его мучила страшная вонь. Потом он стал мучиться и с каждым днем все больше и больше от невозможности двигаться, вытянуться. Невыносимо болела спина. Были часы, когда Густав находился в состоянии полуобморока. И были часы дикого отчаяния, часы бешенства, часы лихорадочных размышлений, кто вырвет его отсюда. Но уже не было больше часов, когда Густав мирился со своей судьбой. Он уже больше не думал. Гамзу Лотоев. Дурак он был, что вернулся в Германию. Генрих и тот другой абсолютно правы. Правы евреи, оставшиеся в Германии, что они помалкивают. Какая невероятная гордыня считать себя лучше господина Вайнберга. Интересно, удалось ли Бельфингеру договориться со своей невестой? Проклятый Бельфингер, это он во всем виноват. Сбить бы ему очки с его квадратной рожи. Нет, во всем виноват Иоганнес Коган. Он это завлек его сюда. Иоганнес всегда и все отравлял ему. Иоганнесу, небось, легко было. Приседать, прыгать, как игрушечный плясун. Не бог весть, какое искусство. Простоять 2 минуты на носках — это почище, мой милый, в особенности на счете 3. Как назывались помещения, куда римлян запирали своих рабов? Кто-то из античных авторов писал об этом. Глупо. Я не могу вспомнить его имя. На Макс Регерштрассе мне сказал, что я не в состоянии буду работать, если у меня не будет достаточно места, чтобы ходить взад и вперед. Они предположили, чтобы они кормили меня по разу в день, а зато выпускали на 2 часа. Они этого не сделают. Они уничтожили меру вещей. Вспомнил. Колумелла — вот имя автора, который писал о рабах. А помещение для рабов называлось «Эргастула». Моя память. У меня все еще приличная память. Я осел в квадрате. Кому польза того, что я пропадаю в этой воне? Все были правы. Что может быть смешнее мученика? Иоганнеса Когана следовало бы разок съездить по физиономии. О мертвых говори хорошо или ничего не говори. Но огреть его все-таки надо было. Анна должна была мне отговорить. Она должна была бы запереть меня в лечебницу для нервнобольных. А все-таки я дам Иоганнесу разочек прямо в его желтую рожу. Он размахнулся. Кулак встречает деревянную стенку карцера. Удар слабенький. Но Густав пугается. А вдруг кто-нибудь услышит? Он быстро вытягивает руки по швам и произносит «Слушаюсь».